«Ладно, малосцен. Не увлекайся. Посмотри лучше. На сцене кое-что меняется». Плешивый Леонар сел наконец, предоставив слово другому профессору. За столом-то, оказывается, сплошь профессура. Когда тут встал, я чуть не упал со стула. Такой разительный получился контраст. Насколько Леонар плотен, блестящ, закончен, агрессивен, настолько этот новый, который представился как профессор Френкель, гинеколог и акушер, фамилия вроде бы и в самом деле известная в этих кругах, настолько этот самый Френкель изможден, хрупок и нелеп. Глядя на его чудовищную худобу, узловатые руки, его торчащие на все четыре стороны света космы, его взгляд ребенка, удивленного на всю оставшуюся жизнь, можно подумать, что это не человек, а наскоро слепленное создание какого-то накурившегося травки Франкенштейна, доброе и беззащитное, пущенное во враждебный мир, который только и думает, как бы его обидеть. «Я не буду говорить о политике», — заявляет он в свою очередь, но ему я, как ни странно, верю. «Я подойду к этому вопросу с позиции Священного Писания и учения отцов церкви». И в одну единственную фразу, которая, однако, растягивается у него на добрые четверть часа, так что вся аудитория тихо засыпает, он ухитряется всадить все: и грешную плоть, которая подлежит отсечению, и верблюда, и игольное ушко, и первый камень тому, кто без греха, и блаженны нищие духом, и приведите ко мне малых сих. И заканчивает он цитатой из святого Фомы или какого-то другого святого. «Лучше родиться больным и убогим, чем не родиться вовсе». И тут разражается скандал, как написали бы в газетах. Крупная блондинка из второго ряда, которую я раньше не заметил, закутанная в какой-то немыслимый древневавилонский мех, вскакивает с места, как античная фурия, сует руку в фирменную сумку, выхватывает оттуда нечто бесформенное, сочащееся кровью, и швыряет изо всех сил в оратора, пронзительно визжа. «Держи, старый дурак, вот тебе грешная плоть!» С каким-то влажным свистом эта штука летит над головами публики и ударяет в грудь Френкеля. Мутная кровь брызжет на почтенную профессуру, сидящую за столом. Лицо Френкеля уже не выражает, а воплощает страдания. А Леонар с рычанием и с проворством ягуара лихо перекидывает свои 60 годков через стол и с горящим взглядом бросается на блондинку, выставив когти вперед. Блондинка буквально взлетает на стул, широко распахивает свою шубу и кричит: «Руки прочь, Леонар, я заряжена!» Леонар застывает на лету, а профессура испускает крик ужаса. Распахнув шубу, блондинка демонстрирует самое роскошное тело беременной женщины, о котором только может мечтать защитник рождаемости. Голая с ног до головы, полная цветущей полнотой, налетая, как воздушный шар, она воплощает плодородие во всей его космической мощи. Своим почерком девочки-отличницы тетя Джулия записывает, что профессор Леонар познакомился с диалектикой. Позже, в ее малолитражке, вспоминая окропленную телячьей кровью скорбь Френкеля, я высказываюсь в том смысле, что блондинка неправильно выбрала цель. Требуху надо было швырять в Леонара, потому что настоящий гад — он. Джулия смеется. «Я думала, малосцен, что ты пошел в козлы отпущения из мазохизма, а ты, оказывается, просто святой». Что ж, допустим. Святой просит высадить его у дверей магазина, входит внутрь и принимается бродить по проходам первого этажа. Кого-то он ищет. Кого-то вполне определенного, кого обязательно нужно найти. Срочно. 7 часов вечера. Надеюсь, он еще не слинял. Господи боже, сделай так, чтобы он еще не ушел. Пожалуйста, я же никогда ничего у тебя не прошу. Ты, наверное, никогда обо мне и не слышал. Исполни мою просьбу, жалко тебе, что ли? Спасибо. Вот он. Сворачивает в отдел шерстяного трикотажа. В отделе ни души. Блеск. Ускоряю шаг, и вот мы встречаемся. Привет, Казнав. И закатываю ему апперкот в печень. Классический, вкладывая в удар всю тяжесть тела. Научился по книжкам. Он сгибается вдвое, и я едва успеваю отскочить, чтобы он не заблевал мне ботинки. Пусть блюет на свои. Основная трудность со святыми в том, что их святости, как правило, не хватает на весь день. С сознанием исполненного долга спускаюсь в отдел «Сделай сам», где Тео, как обычно по вечерам, шмонает своих стариков. Они послушно стоят в очереди на обыск, и ни один не пытается протестовать, когда Тео извлекает из карманов их халатов наворованное за день. «Привет, Бен. «Ты что, и по выходным теперь и шачешь?» «То-то Синклер обрадуется». Я преподношу ему фотографии, снятые Кларой в Булонском лесу, и помогаю разложить по местам украденное барахло. «Представляешь, тут один недавно целый день болтался с 5 кило гербицида в карманах.